Глава 5. На окровавленном полу. Место действия переменилось в просторный кабинет Скорпиона, обставленный по последнему слову техники. Здесь были представлены и экзотические растения, современная дорогая мебель и даже такое декоративное украшение, как стена воды. Капрал не мог оставить это без внимания, поэтому ввернул ему остроту. «Я так и не понял, кто кому платил в ваших с командующим отношениях. Откуда такие хоромы?» Девастатор сидел в кресле, как и голограмма Беты, а напротив них расположился суровый хирург, который буквально испепелял обоих взглядом. Как ни странно, но охрану в кабинет он не позвал, несмотря на недавнее самоуправство этой компании. «Подарили!» — выдавил он из себя, потянувшись к тумбочке. Вытащив портсигар, произнес: «К твоему сведению, парень, до первого бунта у меня была своя частная клиника пластической хирургии». «Дай угадаю», — задумалась Бета. «Ее взорвали военные?» Скорпион открыл металлический футляр и вытащил оттуда одну сигару. На столе также появилась гильотина для сигар. «Нет, мне повезло. Ее не разбомбили, как некоторые здания в городе. Но после тех событий я решил продать бизнес, а потом вместе с друзьями и теми многими, кто потерял своих родных и близких в той войне, мы организовали сопротивление и вложили в его организацию все, что имели. Что до кабинета, это пожертвование от влиятельных чиновников планеты». «Логично», — сказал Капрал, что властям Мегида тоже не нравится присутствие военных. «И они чужими руками пытаются эскалировать конфликт», — констатировала сержант. «Твоими, Скорб». Мужчина глубоко вздохнул, после чего обрезал сигару и открыл зажигалку. «В текущих условиях я даже могу с тобой согласиться, женщина». Он закурил, пустив по комнате клубы ароматного дыма. «И поэтому не одобряю то, что вы сделали с Хокси. Ведь он — единственный шанс помириться с военными и объединиться против тварей на улице?» — спросил Капрал. «Был», — отрезала Бета. «По крайней мере, до того момента, как сдал их с потрохами земле. Ты же сразу все понял, когда претарианцы ворвались в твой дом, да, Скорпи?» Мужчина кивнул. «Да, я догадывался, что корабль на орбите держит нас на прицеле, поэтому важно сохранить командующего в подобающем виде, чтобы у них не появилось повода всех здесь утопить в плазменном огне, а вы врываетесь к нему и бьете Хокси морду. Тысячи человек могут здесь погибнуть из-за вашего самоуправства». «Если бы они хотели, то сразу избавились от вас и от продажного полковника», — уверенно произнес Девастатор. «Не хочу набивать себе цену, но, как ты помнишь, солдаты искали именно меня, и они знают, где я сейчас нахожусь». «Поэтому мы все еще живы», — подытожила сержант. Откинувшись в кресле, Скорпион глубоко затянулся, после чего бросил на них взгляд своих белых искусственных глаз. «Что в тебе такого? Кроме того, что ты практически единственный свидетель военных преступлений на Новой Надежде». «Я и сам хотел бы это узнать». «Ладно», — затушив недокуренную сигарету о пепельницу, сказал Скорпион. «Я посмотрю сквозь пальцы на ваши проделки, если пообещаете больше не лезть, куда не просят». «А если мы не дадим такого обещания?» — улыбнулась Бета. «То я брошу вас в камеру и надолго. В этих стенах не действует конвенция о правах человека, поэтому имейте в виду». «Что вы решили?» — вдруг спросил десантник. «Время уходит. Нам нужно сражаться и остановить геноморфов, пока не поздно». Скорпион встал со своего места и подошел к нему. «Пока мы не достигли договоренности с Землей, никто отсюда не выйдет. Если мы еще хоть как-то защищены здесь под толщей земли и бетона, то на улице погибнем сразу, как только на корабле примут решение о нашей ликвидации». «А горожане? Те, за кого вы сражаетесь? Что делать им?» Выживать, парень. Только это... В общем, вы остаетесь здесь, а я иду договариваться с Кокси. Из-за вас мне придется напрячь все свое врожденное обаяние и остроумие, чтобы заставить его нам помочь». «Мы задержаны?» — спросил капрал. «Нет», — ухмыльнулся мужчина, открывая дверь. «Но до вашей же безопасности вам лучше оставаться здесь, пока я не вернусь. На всякий случай скажу охране за дверью, чтобы стреляли на поражение, если попытаетесь сбежать. Может, хотя бы это заставит вас не совать нос в чужие дела». Сказав это, лидер революции захлопнул дверь и запер ее на ключ, оставив их двоих наедине в приятной офисной обстановке. «Мне нравится его дипломатичность», — сказала сержант, после чего встала и начала прохаживаться по кабинету. «Хорошо, они тут устроились, повстанцы хреновы». «Это в тебе говорит военный ИИ Земли или твоя человеческая натура?» «Да просто бесит вся эта дерьмовая ситуация. Они борются за свободу планеты только тогда, когда им это выгодно. Прикрываются идеалами, а сами жируют, пока их народ гибнет. Двуличные мрази!» «Тебе ли не знать, как в жизни все бывает? Это же логично, пользоваться ситуацией для своей выгоды. Наверное, он прав, что не дает пока распоряжения выдвигаться на улицы, хотя я не уверен, что земляне не атакуют нас только по этому поводу». «Определенно здесь что-то иное», — задумалась она, после чего вдруг воскликнула. «В любом случае, мы не останемся в стороне». «Что ты задумала?» «Я просканировала кабинет и нашла потайной ход. Ты же не думал, что главный дядя на этой базе не предусмотрел для себя путь отступления в случае, если его прижмут к стенке?» Бетта подошла к стене и тщательно осмотрела декоративные панели на ней. «Думаю, Скорпи не сильно обидится, если мы это демонтируем». Капрал пожал плечами, после чего схватился руками за алюминиевый параллелограмм и вырвал его из стены. Его взору предстал простой, но в то же время эффективный замок со сканером отпечатков пальцев. «А теперь осторожно возьми сигару Скорпиона и приложи ее к сканеру». «Один шанс на тысячу, что это сработает», — все сомневался он. «Других вариантов нет. Либо можем утопить базу в крови, чтобы выбраться отсюда. Что выберешь?» Десантник вздохнул, взял тлеющую сигару кончиками пальцев. «Конечно же, пойду по пути наименьших жертв». Не особо надеясь на успех, капрал приложил сигару, и ожидаемо ничего не произошло. Для приличия еще немножко повертел недокуренную сигару на сканере, как вдруг тот загорелся зеленым и жизнеутверждающе пиликнул. Я в шоке. Где-то в углу что-то щелкнуло, и кусок стены отошел в сторону, открыв проход. Бетта при этом даже присвистнула. «Весьма дорогой кабинет. Похоже, у Скорпи действительно влиятельные друзья». «Никакие друзья, будь они хоть сто раз влиятельными, не помогут в борьбе с целой Федерацией миров. Тут нужна армия. И огромная». Бетта развела руками. «Поэтому я против революций. Ничего, кроме кровопролития, в нашем случае они не дадут. Если собака будет долго тявкать на слона, он ее просто раздавит ногой, как это было с Новой Надеждой». «Только слоны уже давно вымерли», — сказал Девастатор, заглянув в проем. «Ладно, хватит нам прохлаждаться. Бетта, проведи, пожалуйста, меня на их склад оружия. Хочу взглянуть на огнестрельный арсенал борцов с режимом и чем-нибудь затариться». «С превеликим удовольствием», — пропела девушка, и призраком света полетела в темный коридор. «Да это натуральный фашизм. Ей-богу, уже два дня на воде и хлебе, они что там с ума посходили, садисты хреновы». Двое солдат лежали на матах и обсуждали свое текущее незавидное положение. Еще пару дней назад они считали себя хозяевами на планете, которая два года назад посмела дерзнуть центру, за что очень дорого заплатила. Тысячи мертвецов, закопанных в братские могилы, не дадут соврать. Но скоротечная война закончилась, и худо-бедно наступило мирное время под пристальным контролем размещенного здесь дивизиона ВКС ОМЗ. Солдаты привыкли к хорошей вольготной жизни, когда каждый торгаш на планете готов был продать им любой товар за полцены или, например, оплатить обед за счет заведения. Да и сам командующий щедро платил дополнительное жалование за эти так называемые «операции», в ходе которых они сопровождали его на встречах с оппозицией. Им платили достаточно хорошо, чтобы не возникало никаких вопросов по поводу содержания тяжелых металлических контейнеров, которые они перевозили в определенные места и оставляли там до прихода друзей полковника Хокси. У командующего было все схвачено. Отчеты на Землю присылались своевременно, а ежеквартальные проверки, инициированные центром, проходили на отлично, ведь их начальник предусматривал все. Но, увы, в этот раз все пошло наперекосяк. Когда уверенный в своей силе взвод тяжей под прикрытием мехов заходит на территорию местных легковооруженных аборигенов, даже не возникает сомнений, что что-то может пойти не так. Банальная разница в уровне вооружения и брони, что на потенциального противника можно вообще практически не обращать внимания. Пускай трясутся при виде Белиала, тяжелого экзохода, 10 экземпляров которого браво вышагивали по заводской территории, сотрясая бетонные полы цехов. Сначала вожак повстанцев опоздал на 10 минут, чего раньше себе не позволял. Командир заметно нервничал, особенно когда вокруг вдруг что-то загудело. Их отряд отправили на разведку, но только далеко пройти они не смогли. Гул уже закладывал уши, когда впереди начали открываться ворота, за которыми стоял огромный агрегат, издающий вибрации. Когда они поняли, что это засада, было уже поздно. Громкий хлопок, и неведомая сила резко потащила их к железному промышленному чудовищу. Всего каких-то несколько секунд, и все маленькое войско командующего Рена Хокси со звоном врезалось в гигантский магнит. Кто-то мгновенно потерял сознание, кого-то в лепешку раздавили массивные экзоходы. Те, кто очнулся, увидели приставленное к виску Хокси дуло дробовика и услышали от него приказ сдаваться. Так они здесь и очутились. «Скажите спасибо, что нас сразу не пристрелили», произнес другой солдат, сидевший у стены. «Бля, что это за запах? Вы тоже чувствуете?» «Ага. Может, местные все-таки сжалились и решили сварить нам хотя бы помой? Кстати, я видел только 16 у пары охранников. Это наши пушки. Какого черта они взялись у бандитов?» «Еще не понял. Наш доблестный полковник все это время снабжал повстанцев нашим же оружием. И теперь нам расхлебывать за его грязные делишки». Один из солдат резко встал и решительно направился к обличителю. «За такие слова и в морду получить недолго». «Давай, если кишка не тонка. Я готов ответить». «А ну отставить! Вы чего, уду?» Готовые только что сцепиться друг с другом, солдаты с недоумением обернулись на командира отделения. Тот уже валялся на полу в конвульсиях, пуская хлопья пены изо рта. Вокруг него столпились сослуживцы, пытающиеся помочь человеку. Но вот один из них тоже начал захлебываться и издавать страшные звуки. Люди по очереди хватались за горло, вводя в ужас остальных. И тут спину какого-то несчастного проткнула насквозь заостренная кость, давая волю потоку крови. Послышался нечеловеческий крик и звуки разрезаемой плоти. Двое мужчин, стоявших у дверей общей камеры, в ужасе смотрели на хаотичный танец смерти на окровавленном полу. «Выпустите нас отсюда!»